Общее указание способов продвижения на основе безмятежности. Возможен вопрос, нужно ли достигшему состояния ранее описанного недискурсивного самадхи практиковать лишь это недискурсивное самадхи, обладающее ясностью, отсутствием мыслей и прочими особенностями. Такое самадхи порождается в потоке сознания для того, чтобы зародить проникновение, уничтожение клеши. Если же, опираясь на него, не порождаем проникновение, то сколько ни сживаемся с этими самадхи, мы не способны избавиться даже от клеши сферы желаний. А об избавлении от всех клеш и говорить не стоит. Поэтому необходимо осваивать проникновение. Но нет иных путей продвижения, кроме двух. Мирского пути проникновения, избавляющего от проявленных клеш, и немирского пути проникновения, искореняющего клеши вплоть до семян. Ведь в уровнях шаровак сказано. Йогин, достигший такого состояния, испытывающий малую степень радости избавления от скверн, не имеет других путей продвижения, кроме двух. Каких двух? Мирского и немирского. Итак, достигший безмятежности или безмятежного состояния ума, желает ли он осваивать мирской или немирской путь проникновения, вначале неустанно культивирует достигнутую ранее безмятежность. Когда он сживается с ней, сильно возрастает совершенная податливость и сосредоточенность мысли, и безмятежность становится очень устойчивой. К тому же он хорошо познает характеристики безмятежности и проникновения, а затем начинает тот из двух путей, который выбрал. Так говорится в уровнях шаровак. Начинающий йогин, обладающий безмятежным состоянием ума, решив, что пойдет по мирскому или немирскому пути, многократно погружается в то же состояние. Чем чаще он погружается в него, тем больше с каждым днем и ночью увеличивается, возрастает совершенная податливость и сосредоточенность мысли. Когда его безмятежное состояние становится прочным, устойчивым, и он начинает чувствовать искреннее стремление к цели, а также полностью познает характеристики безмятежности и проникновения, тогда ступает на выбранный путь – мирской или немирской. Мирское проникновение – это созерцание спокойного грубого, когда смотрят на низшие уровни, как на грубые, а на высшие, как спокойные. Немирское проникновение – это созерцание, при котором узревают 16 аспектов в четырех истинах, непостоянство и прочее. Главное в нем – воззрение, постижение отсутствия индивидуальной самости. Какие же личности в этой жизни, в которой достигают, согласно прежнему описанию, безмятежного состояния ума, идут по мирскому пути, а не по немирскому? Об этом сказано в уровнях шаровак. Какие индивиды затем идут в этой жизни – только по мирскому, а не по немирскому пути. Отвечаю. Четыре типа индивидов. Все иноверцы и те последователи нашей дхармы, которые раньше практиковали лишь безмятежность и имеют слабые умственные способности. Те, чьи умственные способности остры, но корни добродетели полностью не созрели. И бодхисаттвы, желающие достичь пробуждения не в этой, а в следующей жизни. То есть, все иноверные йогины, достигшие вышеописанной безмятежности, не практикуют проницательного аналитического исследования индивидуальной бессамостности, ибо не верят в отсутствие самости, атмана. Поэтому они практикуют лишь ту же недискурсивную безмятежность или культивируют только проникновение спокойного грубого, то есть идут исключительно мирским путем. И даже те последователи нашей дхармы, буддисты, чьи умственные способности слабы из-за чрезмерного культивирования в прошлом одного лишь безмятежного закрепленного состояния, не проявляют энтузиазма к тщательному аналитическому созерцанию, а если и проявляют его, не способны понять суть бессамостности. Поэтому в этой жизни они идут только по мирскому пути, то есть практикуют лишь устойчивое удержание мысли на объекте или же осваивают только проникновение спокойного грубого? Те буддисты, кто имеет острые умственные способности и понимает смысл отсутствия самости, но чьи корни добродетели не созрели для прямого постижения истины, тоже не способны в этой жизни достичь ни мирского, ни омраченного уровня святого. И поэтому называются идущими только мирским путем, а не потому, что якобы не способны культивировать проникновение в бессамостность. По мнению хинаянистов, бодхисаттвы, которым осталось одно рождение до пробуждения, пройдут четыре стадии пути, начиная со стадии применения в своей последней, следующей жизни, а до того времени не пройдят в себе уровня святого. Поэтому они называются идущими в этой жизни мирским путем, а не потому, что якобы не понимают сути бессамостности. О них сказано в Сокровищнице. Всемирный учитель и носорог достигает своих пробуждений, проходя сразу все четыре стадии в состоянии последней тхьяны, а до того совершает благоприятное для освобождения. Таков процесс пробуждения в текстах Хинаяны. Это не собственное мнение наставника Ариасанги. Итак, будь то иноверец, который, культивируя путь спокойного грубого, избавляется от проявленных клеш, или буддист, который, созерцая суть отсутствия самости, полностью искореняет клеши. Сначала им нужно достичь вышеописанного безмятежного самадхи. Поэтому описанная здесь безмятежность является и для йогинов-иноверцев, и для буддистов основой избавления от клеш. Также это самадхи должны осуществлять йогины и махаяны, и хинаяны. А в махаяне осуществление безмятежности необходимо для всех йогинов мантры и парамитаяны. Следовательно, безмятежность чрезвычайно важна для всех йогинов как основа продвижения. Безмятежность, описанная в текстах мантры, хотя и отличается от описанной здесь, по объектам сосредоточения, таким как тела божеств, атрибуты, буквы и тому подобное, а также по некоторым правилам ее порождения, но в остальном такова же. Осваивая ее, тоже нужно избавиться от лени и остальных из пяти преткновений самадхи. Также применяют противоядие от них – внимательность, бдительность и прочее. Потом достигают девятой степени сосредоточения, из нее рождается совершенная податливость. Значит, данная безмятежная самадхи используется очень широко. Но в этом, на этом основании в сутре истолкования замысла сказано, что все самадхи великой и малой колесниц заключены в самадхи безмятежности и проникновения. Поэтому желающим хорошо познать самадхи следует хорошо познать безмятежность и проникновение. Вышеописанные самадхи, безмятежное состояние ума, порождают для очень многих целей, но в основном оно нужно для порождения проникновения, которое двояко. Проникновение спокойного грубого, общее для иноверцев и буддистов великой и малой колесниц, избавляющее лишь от проявленных клеш, и исключительно буддийское проникновение, постигающее реальность, отсутствие самости и искореняющее клеши вплоть до семян включительно. Первое проникновение – прекрасное средство, но не необходимое, а второе – необходимо. Поэтому стремящимся к освобождению следует породить в себе проникновение, постигающее реальность отсутствия самости. То есть, когда достигаете безмятежности, находящейся по своему уровню на пороге первой тхьяны, то, хотя не достигнуты ни более высокие тхьяны, ни безмятежность бесформной сферы, культивируя на основе достигнутой безмятежности, проникновения, вы способны достичь освобождения от всех оков круговорота. Если же не понимаете или не созерцаете реальности отсутствия самости, то, хотя при помощи вышеописанной безмятежности и опирающегося на нее мирского проникновения, ваш дух и достигает вершины сансарного существования, избавляясь от всех проявленных клеш на всех уровнях, вплоть до несуществования, от сансары вы не освобождаетесь. Так говорится и хвале отсутствию ответа, и из хвалы достойному восхваления. Тот человек, кому твое учение чуждо, сплошь заблуждением ослеплен, и хоть до самой вершины сансары он доходит, страдание снова возникает, крутится круговорот. Кто следует учению твоему, хотя бы и не достиг реальных тхьян, но он, под взглядом Мары пристальным, освобождается от круговерти. Итак, безмятежность, которая является основой проникновения, приводящего к уровню святого, на котором находятся все вступившие в поток и однажды возвращающиеся, это та самая вышеописанная безмятежность порога первой тхьяны. Также знайте, что и все, почти архаты, опираясь на вышеописанную безмятежность, культивируют проникновение и только так достигают архатства. Если сначала не достигнута вышеописанная безмятежная самадхи, то подлинное проникновение, постигающее сущность или явление, зародиться не может. Это будет объяснено ниже. Поэтому йогин Анутара Йога-Тантр, хотя и не порождает проникновение и явление спокойного грубого, так же, как и создаваемый этим проникновением безмятежности, но обычную безмятежность породить должны. Они ее впервые порождают на первой из двух ступеней, то есть на ступени зарождения, а не завершения. Короче говоря, сначала необходимо породить безмятежность, затем, опираясь на нее при помощи проникновения в спокойное грубое, постепенно дойти до вершины сансарного существования, или же при помощи проникновения в реальность отсутствия самости нужно пройти 5 стадий к освобождению или всеведению. Такая необходимость подтверждена печатью всего учения победителя. Поэтому ни один йогин не должен уклоняться от нее. Таково общее указание способов продвижения на основе безмятежности.